после чего прыгнул на отваливающий от причала Р-35, остановился у борта и закурил. Докуривал он уже в воде. Трубач ужом скользнул по палубе, взял его за щиколотки и перебросил через перильца. И тут же метнулся к капитанской рубке, прижался спиной к стене рядом с трапом, ведущим в рубку, и вовремя. Из дверцы высунулся капитан или штурвальный и завертел головой, всматриваясь в слабо разреженную неполной луной темноту и пытаясь понять, в самом деле что-то упало в воду или ему показалось. В следующую секунду он уже сам болтыхался в море. Удобно все-таки на воде работать. Выбросил человека, и можно уже не опасаться, что он вскочит и снова кинется на тебя, демонстрируя какое-нибудь устрашающее кунг-фу. Буксир рыскнул, но трубач уже подхватил штурвал и повел посудину в огиб причала в сторону Лимассола. Отсчет 20 минут начался. Я подобрался к открытому по случаю теплой погоды и почти полного штиля иллюминатору и заглянул в кубрик. Артист и боцман сидели на койке, спеленутые как дуси. Поросячьи хари на их лицах, слегка сбившиеся в сторону, лучились доброжелательством. Два мужика в майках-тельняшках сноровисто обыскивали их. Им было лет под 30. Крепенькие такие, с хорошими бицепсами, на обнаженных загорелых руках, без татуировок, с нормальными прическами, один с аккуратно подстриженными усиками. Чем-то знакомым от них веяло. Офицерской казармой, тренировочным лагерем, Альфой. Усатый извлек из кармана артиста радиопередатчик и протянул кому-то третьему. Третий сидел или стоял у противоположной стенки кубрика и из иллюминатора был мне не виден. А всовывать голову внутрь я, понятно, не мог. «Вот», — сказал усатый, — «больше ничего нет». «У этого тоже», — добавил его безусый напарник, обыскивавший боцмана. «Хорошая штучка», — проговорил третий, разглядывая, вероятно, рацию. 12 каналов, зона действия не меньше 10 километров. А ну-ка, я море, вызываю берег, как слышите меня? Прием!» У меня появилось искушение ему ответить, но я сдержался. «Я море, вызываю берег», — повторил третий. «Берег, ответьте морю, прием!» Берег безмолвствует. «Что ж, давайте посмотрим на наших гостей. Снимите маски». Из-под розовых хрюш появились хмурые лица артиста и боцмана. «Какие люди! Вот это сюрприз!» Вполне, как мне показалось искренне, изумился третий. «Да это же наши друзья-спортсмены!» «А вот тут я уже чего-то не понимаю. Каким образом вы оказались в фургоне и в таком виде? Что вы делали в отеле «Малага»? Кто вас связал?» «Я не сомневался, что ваши друзья Пастухов и Ухов вытаскивают из отеля нечто совершенно неординарное, поэтому и позволил себе предпринять некоторые действия, чтобы удовлетворить свое любопытство». «Угнали чужой фургон», — вставил артист, — «очень некрасиво». «Я его верну. Но что этим грузом окажетесь вы? Может, объясните мне, что все это значит?» «Прямо сейчас?» — спросил боцман. «Или сначала включите громкую трансляцию, чтобы наш разговор слышало все побережье?» «Ну, боцман, Вольф Мессинг! Не мог он увидеть меня в иллюминаторе, никак не мог! И не мог знать, что мы здесь! Протелепатил! Или рассчитывал, что с этим третьим они справятся и со связанными руками-ногами?» «Оно, конечно, нет предела силе человечьей, если это сила коллектив, но когда ты спеленут...» «А если у него пушка?» «В общем, как бы то ни было, но ход он сделал блестящий. В шахматных нотациях после такого хода ставят 3 восклицательных знака». «Резонно», — помедлив сказал третий. «Пойдите, ребята, покурите на палубе». Я быстренько переместился к выходу из кубрика. Когда первый, без усы, поднялся на палубу, я слегка отключил его и отсунул в сторону, чтобы он не сковывал мне свободу маневра при встрече со вторым, и чуть припоздал. Усатый мгновенно сориентировался и принял боевую стойку. Ну, чистый Чак Норрис. Вот за что меня полковник Дьяков нещадно гонял, а я потом также нещадно гонял ребят. Сначала бить надо, а потом уж принимать стойку. Никакого желания устраивать показательный поединок с этим Чаком Норрисом у меня не было. Поэтому я сунул ему под нос трубачевский кольт «Коммандер» и взвел курок. Конечно, ошибкой была покупка этого кольта. Но коль уж ошибка сделана, глупо было бы не извлечь из нее пользу. Когда усатый сообразил, что это за красивая штуковина поблескивает перед его фейсом, я сделал левой рукой приглашающий жест. Он тотчас понял его и красивой ласточкой нырнул через борт. В это время безусый зашевелился и поднялся с палубы, как боксер в грогге при счете 9. Его я просто свалил в море. Вода теплая, очухается, до берега недалеко.